стража, два мужика в кольчугах с зерцалами и островерхих шлемах встретили Игоря без интереса. Мельком и довольно равнодушно оглядели его и вернулись к неспешному разговору, который вели до его появления. Боярин сперва притормозил, по правде сказать, он ожидал сбора какой-нибудь пошлины за вход в город, но, видя, что незнакомец, пришедший из ночи, никого не интересует, передумал останавливаться и решительно прошел в распахнутые ворота. Останавливать его никто не стал. Еще одна странность в дополнение к прочим. Не то чтобы на входе в город должны собирать деньги, просто Игорь что-то такое читал в развлекательной исторической литературе, увлечение которой пришлось в аккуратно подростковый период. С тех пор и осело вот в голове некий шаблон, не обязательно даже верный. Но вот с точки зрения логики, если посмотреть, крепостные стены, стража с алебардами, зачем-то же все это имеется? От кого воины охраняют вход, если темной ночью левый мужик с оружием на поясе проходит как себе домой, а они даже трепа не прервали? Другую местную особенность боярин отметил по дороге к городу. Другой, быть может, и не обратил на такое внимание, но для человека, которого растили, в том числе и управленцем-администратором, это было фактом вопиющим. У города не было инфраструктуры. Тех самых полей, ферм, дорожной сети, лесопилок, наконец. Чем-то же жило это поселение, кто-то же кормил ораву горожан, в производстве пищи незадействованных. Где-то должны были добывать камень для стены домов, дерево для хозяйственных построек и крыш. Добро бы по дороге встретилась хотя бы одна вырубка, но нет. Проселок плутал с поля в лес, не имея никаких ответвлений в стороны. Из чего складывалось впечатление, что дорога проложена просто так, чтобы была. Подступающий к самым стенам лес – полный абсурд с точки зрения оборонительных догм. Игорь отметил с некоторой даже отстраненностью. Ну, лес, ну, под стенами. Катапульты будут кидать снаряды в деревья, а нападающие по стволам доберутся до самого верха. Обычное дело. Другими словами, в копилке собралось уже множество фактов, требующих осмысления и по-хорошему разъяснения. Желательно от какого-нибудь местного жителя уровня хотя бы чиновника городской управы. Не стражникам же вопросы задавать. Некоторое время Игорь даже всерьез размышлял о том, чтобы захватить пленного и допросить его, но отбросил идею как несостоятельную. К чему такие движения могли привести, было непонятно, так что он сосредоточился на наблюдении и пополнении кубышки со странностями. Город не спал. Ярко освещенные улицы были полны людьми, причем не совершающими променад гуляками, а вполне занятыми и деловитыми. Одни куда-то сосредоточенно шли. Видно, когда человек не просто гуляет, а двигается по маршруту из точки А в точку Б. Другие стояли на перекрестках и что-то очень увлеченно обсуждали. Горели вывесками заведения с вполне читаемой кириллицей. Таверна, банк, конюшни, какие-то гильдии. Возле них тоже бурлил народ. Входил внутрь, топтался у входа, болтал и смеялся. И если столпотворение у бара было объяснимым, то что, великий Боже, всем этим людям нужно было в банке ночью? Не грабить же они его пришли. Одежда у публики была разнообразной. Встречались мужчины в современных деловых костюмах, барышни с поблескивающим металлом бикини. Рядом с ними, не видя в том ничего необычного, стоял рыцарь в полном миланском доспехе и глухом шлеме-ведре. Оксюморон для понимающих в истории развития защитного снаряжения. Не обращая ни на кого внимания и ничего внимания не привлекая, шла по улице девица в чем-то похожем на набор нитей, невесть как держащихся на голом теле. Мундиры, доспехи, фраки, шляпы, шлемы. У Игоря возникло стойкое убеждение, что он попал на костюмированный бал-маскарад. Такие любила устраивать по поводу и без такового благовещенская знать. У многих людей в городе было оружие. Ружья, мечи, копья, кинжалы, боевые хлысты, серпы, наборы метательных ножей. Совершенно дико смотрелся эспадон, неизвестно каким образом державшийся между лопатками юной милашки, вся одежда которой состояла из высоких сапог и чего-то отдаленно напоминающего закрытый купальный костюм из блестящей кожи. При этом часть горожан никакого оружия не носила, по крайней мере, открыто. Выглядели эти, вторые, не в пример менее фантастично, обликом походя на добропорядочных бюргеров века так 18-19.